Пробой произошел приблизительно в 100 километрах от монастыря. Несмотря на большое количество пеленгаторов, размещенных в этом районе, зафиксировать его не удалось. Не мудрено. Приемная камера была укрыта на глубине более 30 метров и тщательно экранирована листами спецсплава, используемого орденом, что позволяло хозяевам появляться безо всякого опасения. Помимо безопасности, здесь также можно было воспользоваться отличным сервисом, позволявшим даже для самых привередливых гостей сократить срок адаптации к новому миру до нескольких часов. Служки терпеливо дожидались окончания свистопляски сигнальных огней. Мощная вытяжка быстро удалила из приемной камеры чуждую атмосферу. После чего, согласно ритуалу, они молча покинули помещение. Два адепта более высокого ранга сняли мощные стопоры. С натугой раздвинули двери, тускло блеснувшие на совесть отполированным желтовато-серым металлом. С трудом скрывая волнение, высокий мужчина в черном облачении повернулся к входу спиной, низко поклонился, после чего вновь занял исходное положение и уставился на зияющий проем. Гость пожаловал в одиночку. Жрец этому не слишком удивился. Он с первого взгляда определил в нем высшего, а те почти никогда не перемещались в компании. Собственно говоря, хозяева столь высокого ранга еще ни разу не посещали это святилище. И вообще, вот уже более 17 лет данный портал не использовался по прямому назначению, оставаясь не более чем культовым сооружением их филиала церкви. Жрец много повидал за свои без малого 70 лет жизни, из которых почти 45 отдал службе, хотя ему не удалось стать одним из верховных иерархов последней церкви, но карьеру в ней он сделал неплохую. Ведь возглавляемая им ячейка организации была на особом счету, так как располагалась почти в центре вражеской территории. Всего в 7 километрах отсюда располагался подземный завод, на котором получали сверхтяжелые элементы для чистого ядерного оружия. Чуть подальше, в 11-ти, на берегу красивой реки стоял санаторий, где проходили реабилитацию тяжелораненые воины. Этими объектами владел главный враг последней церкви – Орден Файра. Если бы там вдруг узнали о существовании святилища, то после этого оно бы просуществовало не более часа. Увы, слишком несопоставимы их весовые категории. Адепты не смогут противостоять тяжело вооруженному спецназу. Да и церемониться с ними не станут. Нападающие, не задумываясь, применят любое оружие. Несмотря на все меры предосторожности, экран не давал стопроцентной гарантии укрытия от всевидящего ока сенсов, усиленного пеленгаторами. Так что демон шел на риск, появляясь в столь опасном месте. Изучив гостя подробнее, жрец нахмурился еще больше. Его ничуть не смутило то, что коленно преклоненный хозяин не подавал признаков жизни. А в отличие от простых служек, он знал, что демон сейчас беспомощнее младенца и будет находиться в таком состоянии от нескольких мгновений до часа. Служителя насторожило вовсе не это, а полное отсутствие симбиотов на теле высшего, что однозначно указывало на его боевую принадлежность. Появление подобного существа в этом мирном регионе было событием, мягко говоря, маловероятным. Кроме того, непонятно, что с ним теперь прикажете делать. Служки уже подготовили стандартную ритуальную часть, что совершенно не подходило для подобной встречи. И что, черт возьми? Нет, бог возьми, ему здесь понадобилось. Жрец растерялся. Между тем гость не стал растягивать первичную адаптацию на час, что неудивительно, учитывая его боевую специализацию. Громадная фигура медленно, но уверенно выпрямилась, вызвав шуршание опадающих чешуек от слоившегося в межпространстве хитина. Жрец уважительно поднял бровь. Он был стар и умен, давно минули те времена, когда подобные встречи вызывали в его душе бурю благоговения. Религиозный экстаз сошел на нет, уступив место скрупулезному исполнению ритуалов. Время принесло опыт и знания, теперь он знал о хозяевах больше, чем все его прихожане вместе взятые, и не испытывал при их виде священного трепета. Впрочем, трепет все же был, но вызывал его банальный страх, принесенные теми же знаниями. Они же позволяли ему легко определить, что демон сильно страдает, но все же не стал затягивать первый этап адаптации, что позволило бы значительно облегчить его муки. Справившись с неуместной растерянностью, жрец опустил голову и, не глядя на демона, произнес: «Приветствую тебя, повелитель. Я Ксас, хранитель дверей и твой верный слуга. Прости, но мы не ожидали, что прибудет воин, стоящий над легионами, и не подготовили надлежащую встречу. Прошу тебя, дай нам немного времени исправить эту ошибку». Жрец из-под лобья покосился на гостя, и в это мгновение тот поднял веки столь неожиданно и стремительно, что Ксас вздрогнул. Правый глаз хозяина был желтого цвета, он почти сиял золотом, левый, напротив, тусклым, похожим на кусок некачественного, мутного янтаря, покрытый странными фиолетовыми прожилками. Узкие щели зрачков уставились на человека. Ороговевшие лицевые пластины дрогнули. Безразличным, специфически приглушенным голосом демон произнес: «Называй меня 13-й, Ксас, ты мне поможешь. К вечеру я должен восстановиться полностью». Жрец послушно кивнул. «Мы держим двух девочек со светлыми волосами. Это изысканное лакомство специально для повелителей твоего ранга, и их жизни позволят тебе быстро восстановить свои силы». «Нет». Чуть повысив голос, изрек демон. «Я воин. Мне нельзя трогать ваших самок. Ты должен был это знать, жрец». Рухнув на колени, Ксас с неожиданным для его возраста проворством развернулся к демону спиной, отвесил поклон до каменного пола и, оставшись в таком положении, поспешно затараторил: «Прости меня, повелитель, я старый глуп и никогда не видел воина столь высокого ранга». Чуть помедлив, он на всякий случай добавил: «И в моем высохшем теле почти не осталось жизни». Несколько мгновений полной тишины показались жрецу вечностью. Он уже было почувствовал, как в затылочную впадину вонзается коготь, чтобы согласно ритуалу отнять жизнь у нерадивого служителя, но тут демон заговорил. «Ксас, мне не нужна твоя жалкая жизнь, мне нужна твоя служба. Найди мне другую пищу. Помни, вечером я должен вернуть свою силу». Поняв, что угроза миновала, жрец с достоинством поднялся, поправил на шее массивную цепь с большим перевернутым крестом из полированного железа и произнес: «Повелитель, мы можем быстро предоставить тебе множество мелких и крупных животных, птиц, возможно, мужчин». «Одного теленка и двух куриц мне не хватит», – уточнил гость. «Да, повелитель, мы постараемся доставить тебе много жизней. Я сделаю все, что в моих силах». «Потом мне понадобится от тебя и другая помощь», – предупредил демон и, обгоняя вопрос жреца, добавил: «Сейчас я не стану ничего говорить. Принеси мне жизни и немедли». «Да, повелитель», – воскликнул жрец и, бросившись к выходу из зала, был пригвожден тихой фразой. «Девочки тоже понадобятся. Следом прибудут мои 12, а с ними золото, предназначенное для твоей церкви. Надо закрыть этот грот от глаз наших человеческих врагов». Судорожно сглотнув, жрец суетливо кивнул, позабыв о ритуальном поклоне. Если появление высшего воина еще можно было как-то объяснить, то наличие при нем свиты дюжины говорило только об одном – назревает нечто страшное, грозящее кому-то грандиозными неприятностями. Программы теленовостей в ближайшее время резко поднимут свой рейтинг, новости пойдут одна интереснее другой. Зачем на землю явилась дюжина, или за кем, Ксас не знал. И, честно говоря, в данный момент даже знать этого не хотел. Главное, что дюжина пришла не за ним.